«Зачем это сделали?» «Могу откровенно. Да». «Так это же гады стукач. С такими только так». «Это ты?» «Нет, другие. Я уже не тот», — сощурился Цыбанюк. «Но ведь спросят с меня». «Да уж не с меня, конечно». Теперь-то Авдейкин с ним разделается, как захочет. Но зачем его дернуло нелегкое сказать это «да»? Можно было провести расследование и докопаться. А теперь он связан словом. А, возможно, на это и рассчитывал Цыбанюк. «Юрий Евгеньевич, а не прекратить ли нам работы? От греха подальше, оно спокойнее». Колосов обернулся. За его спиной стоял Вагин, наглядывая стойки лесов. Надо же было подвернуться этому дураку. «Нет-нет, все делать как решено. Поставить на Литейный как можно больше рабочих. Да так развернуться, чтобы уже нельзя было приостановить». «Оно, конечно, верно. Ведь кто же знает, где эта арбузная корка подвернется», — согласился Вагин. Колосов еще долго бродил по мастерским. Думал. «Гражданин директор, гражданин директор!» У забора стоял Цыбанюк. «Ты чего хотел?» — подошел к нему Колосов. «Ведь этот тип каждую пересмену ходил в душевую Литейной. Вот я его и подстерег». «Я привык тебе верить, Цыбанюк. Это не ты». «Возьмите, может пригодиться». Цыбанюк вынул из кармана сложенный листок. Это было заявление, где Цыбанюк писал, что умышленно сбросил доску с лесов на своего личного врага. Колосов разорвал заявление. После сильных дождей ключи вышли из берегов. Вымытая тайга сверкала на солнце зеленой хвоей, пахла лесом и сыростью. Трассу поправили грейдерами, и машина неслышно бежала по мягкой дороге. От самого Магадана Колосов ехал молча. После несчастного случая нагрянула новая комиссия из района. Главный технический инспектор, представитель котлонадзора, врач эпидемиологической станции и еще кто-то. Обложили штрафами со всех сторон и вызвали на президиум областного совета профсоюзов за строительство новых цехов без утвержденных технических проектов. Водитель уже знал о решении президиума и тоже помалкивал. Только когда показался Нексикан, он вздохнул и нерешительно проговорил. «Значит, сначала жену, а теперь уже сами?» «Нет, когда еще подберут замену? Я тут успею кое-что сделать. А может быть, предложат остаться заместителем». «Вы заместителем? А почему бы нет? Я знаю работу». Водитель замолчал. Ключник Сикан разлился, как большая река, но вода уже шла на убыль, оставляя на траве хвою и старые листья. По берегу ходили рабочие с баграми и вылавливали дрова. Колосов отправился в контору. Только он вошел в кабинет, как раздался продолжительный телефонный звонок. Он поднял трубку. Звонил Белоглазов и спрашивал, не заезжала ли в Нексикан Марина. «Нет, не была. А что? Уехала? Взяла чемодан и уехала? Вы что, поскандалили? Нет? Странно. Значит, ничего неизвестно спецкоменданту? Боишься за последствия? Думаю, напрасно. Не то уже время. Но куда она могла исчезнуть?» Голос Анатолия был унылый. Предположений никаких. Он быстро закончил разговор и повесил трубку. 3 дня назад Белоглазый, вернувшись домой, нашел на столе прижатую стаканом записку. «Нельзя больше тлеть. Нельзя, Толик. Прости, но так надо. Повремени заявлять коменданту о моем исчезновении 4 дня, а потом позвони. Целую, Марина». Он ошеломленно крутил в руках записку. 3 дня Анатолий ходил сам не свой, не ел, не спал и молчал. Так просила Марина. Чего только не передумал за это время. В голову приходили страшные мысли, но их отвергала приписка. «Повремени». На 4-й день он позвонил Колосову, хотя был уверен, что Марины там нет. И лишь после этого сообщил коменданту. Тот отнесся легко. «Не женись на молодой да красивой. Куда могла деваться? Конечно, приглядела себе молодца, да и укатила с ним.